с первой же встречи, и поколебать их не могли ни ее резкость, которая подчас прорывалась, ни повышенная нервозность, которую она тщательно старалась скрыть, ни отсутствие спокойной и объективной оценки людей и их поступков, о чем также говорят и ее записи, и письма тех лет. И если полностью мы, тогдашние мы, не могли понять, что творилось в ее душе, ибо все то было еще скрыто от нас, и мы могли только смутно догадываться, но уже одно только сознание, что вот так, ни за что, ни про что, можно было насильственно вырвать человека на 16 лет из жизни, вызывало щемящее чувство вины перед всеми, кто оттуда вернулся и кто оттуда не вернулся. Это было как в известном стихотворении Твардовского. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же». 4 сентября Аля писала Аде в Красноярск, где та застряла, не будучи еще полностью реабилитированной, что удалось встретиться с Оренбургом, и тот посоветовал, как действовать насчет маминой книги. А 13 сентября Аля уже пишет Тарасенкову: «Нашла метель и не отказала себе в удовольствии перечитать ее для вас. Эта находка — чудо, и делю ее с вами». Значит, пришла Аля к нам между 4 и 13 сентября 1955 года. Конечно, приход ее предварял телефонный звонок, конечно, мы ее ждали. И, конечно, в памяти воскресала Марина Ивановна, виденная, живая. Стихи же ее никогда не умирали. Они всегда жили в нашем доме. И всегда Тарасенков читал их, переписывал и делился ими с друзьями. Правда, было время, когда его прорабатывали как эстета и апологета Пастернака, и он, посылая в Ленинград по новой стихи Марины Ивановны, делает приписку, которая теперь кажется смешной, а тогда было не до смеха — никому не показывать. А позже он будет буквально засыпать по новой стихами и прозой Цветаевой, и подобных приписок уже делать не станет. А по Ленинграду из рук в руки будут переходить переплетенные им тетрадочки. Великое вам спасибо за этот подарок и за то, что вы имеете возможность делать такие подарки от щедрот своих, писала Вера Федоровна Тарасенкову в 1954 году. Вы продолжаете изумлять и восхищать нас вашими царскими подарками. Это одна из превосходнейших черт вашего характера. Потребность делиться своим счастьем с товарищем. Я еще только начала читать. Это не та проза, которую я обожаю насмерть, но что в том? Гений, где положил, там и бери. Речь идет о земных приметах. А потом Тарасенков посылает Феникс, Мать и музыку, Хлыстовки, от которых Панова в полном упоении. Дай вам Бог здоровья. Цветаевский бог с большой буквы. Но бог здоровья Тарасенкову не дал, и когда Аля пришла к нам, ему оставалось жить всего каких-нибудь несколько месяцев. Об Але мы ничего не знали, даже фотографии ее никогда не видели. Я отворила ей дверь и провела в кабинет к Тарасенкову. Она совсем не была похожа на Марину Ивановну. Она была гораздо выше ее, крупнее. У нее была горделивая осанка. Голову она держала чуть откинутой назад. Вольно подобранные волосы, когда-то, видно, пепельные, теперь наполовину седые, были схвачены на затылке мягким пучком и спадали волной на одну бровь. Брови красивые, четко очерченные, разбегались к вискам, как два тонких приподнятых крыла. И глаза — венецианским ее глазам. Глаза были блекло-голубые, прозрачные, видно, выцветшие прежде времени от слишком долгого созерцания северного неба, но в них была игра граней, как в венецианском хрустале, и они были такие огромные, что не умещались в орбитах, и, казалось, еще чего доброго, могли выпасть и со звоном разбиться. Никаких следов косметики — даже пудры.